Спасибо, дядя Бу. Широко улыбаюсь оператору и водителю. Мама, бежим, не будем морозиться. А ты потом дяде Бу закусок всяких разных приготовишь. С баклажанами. Один кит. YLSHINFNG. Весь путь попутный ветер. Общепринятое употребление в значении. Счастливого пути. Два кит. YLPNGN. Счастливого пути. Идиома. 3В. Цой. Пачка сигарет. Глава 14. Культурная моя и вся из себя воспитанная еще там что-то попискивает о переходе всех границ. Но я уже тяну ее за подол длинной льняной юбки к выходу. Тихонько посмеивается, глядя на мою детскую непосредственность. Наш Шумахер, китайская версия. Некогда болтать, мам, на кастинг опаздываем. Вот в чем я не права, Бу сам предложил, никто его за язык не тянул. Горцевать по паркетам с их восточным этикетом, так поезд уже ушел, птица из металла улетела. А если еще чуть-чуть клювом пощелкаем, то и апельсинка выхлопной трубой на нас чихнет. Так мы плавно перешли ко второму эпизоду «Домчать с ветерком до столицы». Предварительный квест, блин, нам детсад солнышко устроил, еще до поступления. Потом я непременно постараюсь выяснить, чья была инициатива переноса собеседования. Понятно, что причин может быть масса, хотя бы банальная. Заявок у них так много на ограниченное количество мест. Вот они и решили сократить период сбора заявлений. Или, скажем, у директора что-то экстренное возникло в начале июля. Не знаю. Юбилей любимой прабабушки, операция, вылет за рубеж. Да хоть кошка рожает как раз в тех числах. Но гложет меня какое-то смутное сомнение. Эдакий червячок. А точно причина переноса кастинга в солнышке? Внутренние, солнечные бури, угу. Или некое внешнее влияние было оказано? Кем? Зачем? Так это и хотелось бы выяснить. Что сложно, с учетом моего возраста. Кто станет отвечать малявке на вопросы с подковыркой? Это надо снова мамулю приплетать к расследованию. Ладно, это уже задача следующего дня. Не при операторе ее обсуждать. Я бы, на самом деле, под шумок бы растрясла дядю Бу на откровение о его гоночном прошлом. Зуб даю, любой из, все равно они молочные, что гонял этот китаец творчески в годы юности своей. Может, даже профессионально. Как обычно, есть несколько «но». Отвлекать водителя за рулем на скорости – это такое себе. А еще любимый мой языковой барьер. Я не знаю, как на китайском сказать «гонщик». Водитель знаю, но это другое. А инглиш не залегендирован. Даже минимально. Раз до оператора не докопаться, будем мать мою пытать. «Мамочка, ты же знаешь сценарий, интересуюсь. Что без нас там будет делаться? Только не все-все, а что мы пропустим?» «Нет, это не спойлер». Спойлер был, когда Ян бесполезного принца под маской обличил, а я спрашиваю про события, которые это ворона проворонит по уважительной причине, заодно отвлеку родительницу от стрелочки на спидометре. Мэйхуа, как мне кажется, и сама рада отвлечься. Мама с готовностью делится со мной инсайдом, которым владеет, как младший сценарист. Итак, сегодня, после нашего отбытия, должны были снять доклад государю. Касательно резни в усадьбе Ян, естественно, Уван не приходит в восторг от услышанного, высказывает в присутствии Евнуха, что канцлер начинает переходить берега. Евнух дворцовый, как мне это видится, удобный персонаж, равно как и слуги всякие, с ними можно свободно говорить, как с мебелью, и никто не примет героев за умалишенных, потому как сам с собой веду беседу. Эти еще и реакции могут выдавать, а если хорошо сыграют, так и вовсе красота. Мебель-то даже поддакивать не умеет. Тут Евнух напомнит, что вечером государь собирался отужинать в покоях драгоценной наложницы Се. Спросит, не передумал ли Уван, царь глубоко задумывается, вслух, о том, что женщина не виновата в том, что брат взорвался, а в том, кто посетил в ночи усадьбу Ян, никто не сомневается. Доказательств прямых нет, но кому они нужны? И дать понять Сегуну, что положение его сестры в гареме не такое и устойчивое, тоже рабочий метод воздействия на подданного. Сына, живого, нет, дочь от нее, с изъяном. Даже поездка в храм не особо помогла. Про гарем мне пару вводных уже давали. Повода всю кипу сведений вываливать сразу я не вижу. Только о самом гареме скажу. Так, для расширения кругозора. Нюхаугун один, так оно звучит на китайском. Ню тут, женщина, женский. Хау тут не такое хау, как у нашего режиссера, здесь другой иероглиф, в значении задний, задняя часть, задний двор, что-то, находящееся позади. Гун, дворец, самый простой пример применения. Гугун, бывший дворец, который мы с вами знаем, как запретный город. Заметьте, сверху уже знакомая нам крыша, снизу как бы два дворика. Это звучит как лю, но я не вполне поняла, что сии дворики значит. Чисто логически размышляя, это выглядит как комплекс объединенных строений под одной крышей. Но, если верить маме, а поводов не верить ей у нас нет, гун также может быть применено к обозначению отдельной дворцовой постройки. Так или иначе, у нас есть две коробочки под крышкой, и это у нас дворец. Женская задняя часть, или задний двор, дворца – это гарем. Уф, разобрались, утомились, а кому-то тут еще корпеть и корпеть. Словарь моря и иероглифов в издании шестилетней давности содержит более 85 тысяч иероглифов. Вдумайтесь, правда, так много учить не обязательно. Важно знать наиболее распространенные иероглифы, а их где-то 1005. Плюс-минус. На самом деле, даже 2-3 тысяч хватит, чтобы бытовые языковые потребности закрыть. Но для написания сценариев и всего окололитературного, конечно, надо знать больше иероглифов, как раз где-то к 5-6 тысячам. Кто-то спросит, как тогда я смогла на кастинге прочесть лист со сценарием? Разве достаточно памяти для такого? Первое. Зрительная память у этой вороны еще с прошлой жизни вполне себе. Второе. Мама, когда пишет под мою диктовку, еще и объяснять старается, что значит тот или иной иероглиф. Третье. Прямая речь у нас тут обозначается непривычными тире в начале предложения. Ня. В упрощенном китайском чаще всего применяют кавычки. Да, вот эти. В традиционном строит забор. Там особые знаки. Еще бывают кавычки а-ля уголочки, но мне такие пока на глаза не попадались. В сценарии дела о фарфоровой кукле как раз таки строит забор, а единственная реплика моей роли писалась маминой рукой. Как я могла не узнать родную калитку? Ладно, про сложности китайской письменности можно рассуждать от забора и до обеда, а я про сериал вообще-то рассказываю. Итак, про гарем и сестру канцлера. Она же, драгоценная наложница и мать проклятой принцессы. Уван решает, что так сурово, не посетить даму вечером, наказывать неповинную женщину не станет. Но, раз дело зашло так далеко, распоряжается прислать даме се поутру лекарства. Ей сообщить, что это укрепляющий тело отвар. На деле там будет средство, предотвращающее последствия визита. Прямо Мэйхуа не говорит, но я смутно догадываюсь. Судя по поджатым губам, она не одобряет этот момент. Мне он тоже не по нраву, но основной сценарий писан не нами, а лошадиным копытом сценариста Ма. Увану женщину жаль, но родное царство жальче. Значит, власти в руки канцлера больше давать нельзя. С появлением, теоретическим, сына от драгоценной наложницы начнутся интриги в гареме. Кто станет наследным принцем? Кого устранить из соревнования? Немного иронично на этом фоне, что в гареме тоже не дремлют. Царица полагает, что роль наследника подходит только ее сыночку. Значит, неплохо бы намекнуть государю о необходимости оного назвать. Например, немножко, не смертельно, а то вдруг что не так пойдет, подтравить. Чтобы, знаете, задумался о конечности и бренности бытия. Наложницы с детенышами мужского пола тоже вовсю строят планы, как своего малыша выдвинуть вперед других. Я все это слушаю и понимаю, что в истории с положительными персонажами напряженка, наиболее противоречивые. Кукла, ввиду ее двойственности человек-демон, да бесполезный принц, он явно что-то мутит, но при этом спасает малявок, очевидно отрицательный канцлер, и куча таких, кто серединка на половинку, и белая хризантема, нежный мимими цветочек, принцессочка, кто будет поить лекарством царя в период недуга, принцесса. Кто будет учить под руководством Вана игру в окружении? Мы ее знаем, как Го, а в сценарии она войцы. Да, малявку чуть ли не ангелочком заделали. Еще без нас должны заснять бурную трудовую деятельность. Поручение из дворца, расследовать убийство семьи Ян, получит дознаватели. Из расспросов выяснит, что в дом незадолго до трагедии принесли дар от канцлера. Но что там в ящике внесли, гостям неведомо. Однако кто-то из слуг дома Ян все же выживет. Все подсобки зачищать убийцы не стали, видимо, и сообщит о прекрасной фарфоровой кукле. Куклу в доме не найдут. Тогда дознаватели затребуют тела убийц на экспертизу. Ее тут, оказывается, проводили в глубокой древности, но не так умело, разумеется, как в современности. Вот только тел к приходу дознавателей в мертвецкой не окажется. Расследование придет в тупик. Кто заберет тела? Те, кого Сегун отправит забрать куклу. Раз первые засланцы не вернулись с отчетом о проделанной работе, у канцлера появятся вопросы о том, Как же так дружно отъехали опытные убивашки? Так что тела выкрадут из мертвецкой люди Сегуна, слуг для начала взмылят, что не догадались сразу забрать из усадьбы трупешники, осмотрят. Придут к выводу, что всех троих убил невероятно искусный мастер меча. Причем старшего из убийц этот мастер пронзил его же оружием. Еще Ян намерен доснять эпизод с принцем-поэтом, где слуга ему сообщит, что та служанка совершенно точно, человек канцлера, докладывает своему господину обо всем, что происходит во дворце. Именно по этой причине смерть девушки была необходима, она слишком много увидела. Жаль все же, скажет принц, и пойдет в дом удовольствий. Очевидно, печаль от злодеяния утолять, топить в вине, заглушать голос совести песнями юных красавиц. Там покажут эпизод с самой известной красавицей, жемчужной розой веселого дома. Та будет изящно танцевать с веером, а после сядет у ног принца-поэта и что-то ему нашепчет. Внимательный зритель обратит внимание на нефритовую подвеску на поясе принца и, с помощью пары реплик жемчужной розы, догадается, кто же спас на рынке девчонку. В качестве благодарности за спасение та пойдет в дом удовольствий и даже прославится в нем, и сможет вызнавать для своего благодетеля ценные сведения. Это ее образ с постером не запомнился, а потом мать моя увлечется и сольет ряд сюжетных поворотов. Так, по городу и округе начнут пропадать люди, всякий раз по ночам, кто-то на улице, кто-то из своей постели, но почти все из бедняков. Тела, высушенные до состояния мумии, но со счастливыми лицами, будут находить в случайных местах, чаще всего, на рынке и улочках по соседству. Дознаватели получат по шапке за провал с делом семьи Ян, и их отправят разбираться с новой напастью. Сейчас-то бедняков высушивают, а что, если и за богачей возьмутся? Мужики поднапрягутся, раздобудут амулеты, реагирующие теплом на появление рядом демонов. Припрягут странствующего монаха, тот растрясет сумму с бамбуковыми табличками, черепашьими панцирями, птичьими косточками и другими клевыми штуковинами. И вместе, да с привлечением стражи, да с помощью наводок от какого-то доброхота, который подкидывает в магистрат дощечки с подсказками, столичные дознаватели находят и захватывают виновников. Виновниц, две сестрицы-демоницы у них там резвились, захватили тела двух горожанок и пошли дарить радость мужчинам до полного изнеможения. Дознаватели вернут расположение, ненадолго, потому что Сегун не дремлет. Врагов, политических, у него много, так что куклу подарит еще разок. Канцлер преподнесет очередному оппоненту дорогой подарок, только теперь открыто, при всех, чтобы у людей в памяти, так сказать, отложилось. Те, кто переходит дорогу Сегуну, получают куклу, а затем отправляются в мир иной. На сей раз игрушечку поставят в личной комнате чиновника, а тот не вызовет у куклы демона никаких положительных чувств. Расследование гибели чиновника ничего не даст. Куклу, найденную возле тела, заберут в магистрат, но надолго она не задержится, ее выкрадут. Это без меня не снимут, конечно, но я к тому времени должна буду вернуться уже. На фоне всего этого феерического веселья жемчужная роза из борделя будет приносить своему благодетелю чай и сплетни, и проверенные факты, как, скажем, провоз крупной партии оружия в одно из пригородных поместий, или о странных движениях возле склада с порохом для фейерверков. На бесполезного принца совершат ряд покушений, все они будут какие-то бестолковые, и красавчик, по меркам местных, не пострадает. Так повезет не всем, царя траванут. Сначала младший евнух, подкупленный канцлером, подсыплет порошок в чай. Затем у ванны лично из рук царицы примет чашу с совсем неполезным напитком. С законной женой государя перед этим побеседуют продвинутые аристократы. Те, которым не в радость скромность и рачительность царя нынешнего, сменить бы на такого, кто безоговорочно поддержит свою мать. Мужья ведь не постоянны, сыновья почтительность куда как надежнее. Как вообще такой разговор мог состояться, если женщины живут на заднем дворе? Так праздники проводятся разные, а умные люди найдут способы, как отлучиться и перекинуться парой фраз без лишних глаз. Чем дальше я слушала, тем больше убеждалась, что зло в этой истории вовсе не мой демон. Он так один из ликов зла. Остальные личины на себя примерили люди. Больше демонов, кроме моего и тех сестричек, мама тоже обещала. Там одна из наложниц решит упрочить свое и сына положение, а заодно отомстить за все хорошее. Призовет в тихой ночи еще одного представителя иного плана. Устанет, бедная, от низкого статуса, который после ночи с государем так и останется ниже плинтуса. даже несмотря на рождение мальчика. От вечного недоедания, обитой стомится девушка. Пока гнобить станут только саму наложницу, она перетерпит, но затем ее ребенка тронут. Доведут этим девку до ручки. В общем, у дознавателей появится еще работа. Только уже в самом дворце, в гареме. Придется там монаху за главного побыть. Дознаватели слишком мужественны. Допускать таких к толпе наложниц и служаночек, это как пустить козла в огород. Я, кстати, помню кадр рекламной с бледной девой и страшненькой рожей позади нее. Мне она запомнилась, потому как на лбу у девы, кожа даже ближе к серому, чем к белому или телесному, гримеры постарались, алеет метка. Не такая, как у куклы, более яркая и другой формы. Видимо, разные демоны, разные метки. А еще та дева сильно похожа на жемчужную розу из Дома удовольствий. Но роза яркая и цветущая, несмотря на сложную судьбу и жизнь в, будем называть вещи и места своими именами, борделе. Тогда как дева из дворца, запечатленная возле синюшной рожи, похожа на намарафиченный труп. Царю ко времени появления нового демона как раз конкретно поплохеет от двух доз разных ядов. Он принимать отчеты о расследовании их не сможет, свалит эту честь на младшего брата, на бесполезного принца. Так состыкуются дознаватели, странствующий, хотя уже, скорее, осевший в столице, монах и принц-поэт. И не придется больше бедному слуге принца маскироваться и подбрасывать в магистрат послания на бамбуковых палочках. Розочка, которая перламутровая и жемчужная, будет всю эту гоп-компанию снабжать полезными сведениями. Надеюсь, я вернусь к моменту съемок сцены, где бесполезный принц потащит своих новых подчиненных в бордель. Всех, включая монаха. А то этому изнеженному аристократу, понимаете ли, в магистрате некомфортно. Вина там не подают, и даже чай ужасный. Вот, дом удовольствий, самое то место, чтобы там разные дела разбирать. По сценарию обещали целый хоровод танцующий красавиц вокруг офигевших мужиков поводить. И что монах от обилия чувств грохнется в обморок прямо на стол с угощениями. Нет, я должна буду это увидеть. Монах так воодушевится, оно и понятно, что создаст лекарство-антидот для царя-батюшки. Постер с подозрительно молодым монахом я запомнила, потому что черты у бритого налыса парня не сильно восточные, ближе к европейцу. Но вживую я его не лицезрела. Может, это все же результат ретуши. В честь резкого улучшения самочувствия у Ван закатит праздник. В числе приглашенных вся царская семья, даже младшие наложницы придут порадовать своего господина. Амулет, теплеющий в присутствии демонов, на груди бесполезного принца нагреется, заставит внимательно следить за гостями и представлениями, а не напиваться, как обычно он делал. На танце серокожий, та затюканная и замученная, наложнице амулет раскалится. И когда девушка внезапно отрастит коготки, в прямом смысле, там ей произведут наращивание демонических когтищ в постпродакшн, принц будет готов. Уван как раз будет общаться с дочерью, проклятой принцессой. Девочка увидит чудовище и, вместо того, чтобы бежать или истерить, постарается закрыть собой царственного папу. Принц-поэт с размаху швырнет в наложницу увесистым металлическим кубком. Попадет точно в висок. Когда одержимая пошатнется, принц достанет какой-то там прибамбас от монаха, остановит демона, спасет брата, племяшку, и окажется под подозрением у царя. Вы слишком рисковали, открыв свои способности, мой принц, позже скажет Роза из борделя. Ван умен и подозрителен. Вы сумели сохранить свой статус благодаря искусной игре, но теперь ваши умения только сильнее насторожат государя. У меня не оставалось выбора. Поморщится не такой уж бесполезный принц. Вероятно, теперь нам придется ускориться. На празднике не было фейерверков, как будто бы сменит тему куртизанка. До них не дошли из-за нападения. Но если бы демон не напал на царя, вскрылось бы, что небесные огни не разгорятся. Склад с порохом пуст. Параллельно этим странным делам канцлер еще 6 раз отправит щедрый дар своим противникам. С разными результатами. Где-то кукла разберется с бедолагой, где-то придется убийцам поднапрячься. Об убийцах. Что касается общества убийцы и его главы, который скрывается под маской. Стоп. Пришлось прервать разошедшуюся Мэйхуа. Оставь мне хоть сколько-то интриги, мать. Я поняла, что им есть, что без меня снимать. На слове «снимать» Бу опускает голову и разгоняет апельсинку до 260. Глубокая ночь, пустая автотрасса. Свет от фонарных столбов и фар спорткара. Глазища у апельсинки выдвижные, когда она их открывает, прямо-таки преображается. Рассвет мы встречаем на заправке. Я к тому времени успела узнать сюжет почти всего сериала. Еще разок придремать, проснуться и попроситься размять ножки. Мама тоже сходила со мной, а на обратном пути купила напитков на всех. Бу не стал нас подгонять, дал постоять немножечко. А затем апельсинка снова рванула вперед. Пробок с позаранку нет, так что к нашему жилому комплексу апельсинка подруливает даже с запасом. Мать пытается сломать спину в поклонах. Пихаюсь, как вредная обезьянка, мол, хватит, идем. Спасибо, дядя Бу, благодарю сама, от чистого сердца, конкретно выручил. Хотя зайти в гости оператор и отказался, мама размышляет, чем угостить этого замечательного человека. Видимо, уже по приезду обратно, потому что Бу не планирует задерживаться в Бэйцзине, а я потираю ладошки. Готовься, солнышко, мы ли намерены задать тебе жару? Один кит, НХУ КНГ, гарем, глава 15, июнь 2000 г, Бэйцзин, КНР. Меня не ждали, а я приперлась, взираю на трехэтажное здание детского сада. Светлая рыжеватая древесина, много белого и еще больше стекла, дорожки и клумбы перед входом. Кроме этого корпуса, в структуру солнышка входит стадион, бассейн и еще один корпус для занятий, только попроще оформленный. Территория огорожена, вход на собеседование по паспортам, приторно-сладкие улыбки сотрудников и одухотворенные лица мам-воробушков, стайки черноголовых карапузов. Во внутреннем оформлении белый, оранжевый, кое-где синий, зелень в основном в виде растюшек, а тех внутри немного. Наверное, расположение зелени – это защита от маленьких и шустрых разрушителей. Мне сразу вспоминается восторг и неприкрытое оголтелое счастье на лице родителя, когда мы с мамочкой его разбудили. Батя, наш тишайший каменный воин, уже успел сгонять на такси в аэропорт ночью, прождать, пока все пассажиры с рейса Шанхай-Бэйцзин не выйдут, уточнить раз сколько-то у работников, все ли сошли с самолета, или еще кто-то есть на борту, расстроиться, вернуться домой и лечь спать на часик, до выхода на работу. Вот где была неподдельная радость. Я даже полетала. Папка подкидывал меня и кружил над головой. И нет, ни на один раз больше подкинул, чем поймал. Он у меня надежный, как скала. Налетавшись вдоволь, я запросилась на отдых. Как бы не хотелось и дальше греться у этого тепла, надо и меру знать. Это, чтобы оставить наедине родителей, что я, дубовая, не вижу, как они соскучились. Пусть они всегда глядят друг на дружку с такой искренностью. Постучала по башке, по дереву, три раза. Если там дерево, точно сработает. Вздремнуть удалось не так много, но вместе с урывками сна в дороге, нормально. Можно даже сказать, что выспалась. Мамуля же не ложилась. Накормила батю, затем и мне наготовила вкусненького. Паровой омлет с зеленым луком и кунжутом. Сверху ложечка соевого соуса и ложечка кунжутного масла. Чтобы соус пропитал омлет на всю глубину, в нем, омлете, мама сделала надрезы. Паровой омлетик готовится в режиме яйца и вода, без молока, и получается нежным, как суфле. А для того, чтобы доченька и вовсе язык свой проглотила, моя заботливая подала мисочку креветок в кляре. Они такие мягонькие и при этом хрустящие, кляр, что невозможно устоять и оставить хотя бы одну загогулинку на дне посуды. С появлением маляров жизнь Мэйли заиграла новыми вкусами. После такого завтрака и встречи с отцом, который уже учесал работу работать, настроение великолепное. Готовится к тестам, не смешите мои тапочки в виде пант, они по жизни те еще улыбашки. Скорее, пусть готовится работнички солнышко, потому как после ночной гонки со временем я не намерена как-то нарочно казаться глупее или проще. Хватит с меня этой дипломатии, она все равно не работает. С таким настроем я и осчастливила своим визитом сей элитный комплекс зданий, предназначенных для дошкольного образовательного процесса. Мамы детишек встречали у входа, дальше сопровождали, очень вежливо, не придраться, в разные части комплекса. Тестирование будет проводиться одновременно у 5 групп по 20 детишек. Всего для обучения будет отобрано 10 малышей. Конкурс. Сколько крох на одно место? Сами посчитайте. Не во всяком вузе моей первой родины такое соотношение абитуриентов к тем, кто будет зачислен на курс. Такое деление, это для вступительной части, наипростейшей. Те, кто пройдет отсев, будут перемешаны с другими детками, и уже в парах, как когда-то мы тренировались с малышкой Сюй Вэйлань, сдадут второй тест. Третий, если дотянешь, сотрудник принимает индивидуально. На первом формировании групп нам везет. Со мной вместе пойдет Джан, жирафик из моей строительной банды. Бригады, мы ли, бригады, сколько тебе повторять? Именно мама Длинношеева сообщила бате про перенос тестов. Нарочно ждала его у входа в дом, пока мужчина наш с работы вернется. Если бы не она, мы бы лишь по возвращению в столицу узнали о кастинге. Когда ввиду неявки пролетели бы мимо светила, как фанера над Парижем. Госпожа Чжан считает себя обязанной нашей семье, так что ее усилия понятны, но все равно заслуживают похвалы и поощрения. Спасибо, мама Джана, искренне улыбаюсь женщине. Мамуля обещает и сюда занести еды. Такими темпами ей от плиты вовсе некогда будет отойти. Пока всех и каждого накормишь, сама с голоду умрешь. Парень узнает меня, радуется, машет ладошками. Приятно, блин, я ж его не ради благодарности спасала. Так было правильно, и я могла вступиться за товарища по играм. Ты, говорю ему назидательным тоном, постарайся. Да, вскидывает подбородок вверх ребятенок. А Ченчин с мамой тоже пришли, озирается по сторонам моя китаяночка. Не видела их, да, конечно, но они в другой группе, отвечает мать Джана. Так хорошо, что с моим мальчиком будет знакомое лицо. Не разволнуется при мыле. А вы легко доехали, мама мыли. Спасибо, Мэйхуа не спешит делиться подробностями. Все благодаря вам. Здравствуйте, госпожа Сюй. Расплывается в любезной улыбке мать при виде последней, 20-й участницы нашей группы юных тестировщиков. Вэйлань, рады тебя видеть. Почему мне кажется, что при виде мамы и меня госпожа Сюй недовольна? Аж отпрянула на полшага назад. Хотя лицо держит, не прочтешь. Клубничка, розовая, наше все, цвет на все сезоны, зыркает. Как только что разбуженный сычек, малявку там совсем доконали зубрежкой, грустненько, если да. Доброго дня всем присутствующим, чинно выговаривает мама Вэйлань. Мама не реагирует по-разному, и это все очень интересно, но я вижу кое-что более любопытное. И мать моя наблюдательная женщина тоже видит. О, еще детки, вскидывает брови Мэйхуа. Большие панорамные окна с шикарным обзором в солнышке. Через стеклопакеты хорошо видно подходящую группу мамы карапузов. Эти дети будут проходить тесты после наших деточек, частично проясняет появление новых лиц мама Джана. В этом году Sunshine проводит экспериментальный набор в группу для одаренных детей, вносит ясность сотрудница. Поэтому мы увеличили число принятых заявок. Пожалуйста, дети, пройдите в класс. Мамы могут подождать снаружи. Моя великолепная тут же делает стойку. Расскажите поподробнее про группу для одаренных детей, обращается она к работнице. Критерии отбора, сколько всего будет детей в этой группе? Как вообще появилось это нововведение? Приходится слегка замешкаться с заходом в класс, чтобы тоже послушать. Тема очень интересная и напрямую меня касается. Если Мэйли не войдет в группу одаренных, то кто вообще достоин туда попасть? Попечительский совет принял решение расширить штат на несколько первоклассных специалистов, начала отвечать с конца китаянка. Мы планируем отобрать для запуска программы 10 деток. Они будут обучаться по углубленной и ускоренной программе. Дети со следующего года будут посещать компьютерный класс. В обучающем режиме, конечно же, занятия спортом, творческое развитие также в приоритете. Благодарю за развернутый ответ, кивает мамочка. Что до критериев отбора, это внутренняя информация, не колется сотрудница. Удивительно, что вы не осведомлены о новшествах прогрессивного детского сада Sunshine. Мы оповещали всех родителей, подавших заявки на зачисление. Видимо, звонили на указанный в анкете номер, он там домашний. В рабочее время, когда батя и шачеты дома закономерно отсутствует. Мы только вернулись из поездки, улыбается Мэйхуа. Еще раз спасибо. Сбоку раздается странный звук, почти неразличимый, даже для моего очень чуткого детского слуха. Похоже на скрип зубов. Так, там двери уже закрывают. Вырубаем режим подслушки, шмыгаем внутрь, как будто тут всегда и были. Ау, это будет интересно. В просторном помещении прямо на полу стоят ящики. Буквой Г их, ящиков, 21, на два десятка деток. Один или запасной, или для воспитателя. Сразу за мной в класс входит молодая сотрудница. Дает задание. Выберите каждый себе коробку и откройте ее. Она делает приглашающий жест к коробам. Я скоро вернусь и помогу тем из вас, кто не справится сам. Помогу найти дорогу на выход. Додумываю я и устремляюсь к присмотренному ящичку. И тут же получаю тычок в бок. Крупный для двухлетки китайчонок прет, как вездеход. Быстрее, выше, сильнее, конкуренция. Это он нецеленаправленно меня выбрал в жертвы. Еще одну девчулю этот мелкий безрогий бычок оттолкнул. Та пошатнулась, упала и заныла. Тут же как, если к сентябрю, началу учебного года, тебе 2 года и 11 месяцев, ты все равно считаешься двухлеткой. И в гонках на выживание зачеркнуть, на достижение фронта работ, вот, выживает той, все. Первым к цели доходит сильнейший. Ничего, я быстро догоняю торопыгу. Аккуратная подножка поможет парню осознать свою неправоту. Нет, я не злыдня. Это всего лишь честная ответка, ибо нечего было толкаться. Грохнулся, но не захныкал, мужик растет, хоть и бесцеремонный. Так, до ящиков добрались. Я взяла себе крайние от стены со ступенями и от входа. Не люблю толкаться, а сбоку пространства свободного больше. В соседках у меня клубничка. Жирафика поток карапузов унес в сторону, он хоть и мальчик, но стройняшка, и не приучен расталкивать других малышей локтями на пути к успеху. Зато я его с бегемотом и ценю. Джан в итоге получил себе короб через 3 от моего. Ящик оказался не просто тарый, квест-головоломка. Чтобы короб открылся, надо было нажать на 2 оранжевые пимпочки справа и слева. Тогда фиксаторы освобождали переднюю, если смотреть от стены со ступенями, стенку. Щелк-щелк. Практически одновременно, мой короб и клубничкин ящик, внутри куча разных предметов, пластиковые миски и тарелки, машинки, мячики разных цветов, мягкие кубики, разноцветный матерчатый кубик летит мне прямо в лоб, хорошо, что успеваю дернуться в сторонку, подбери, упирает руки в боки Сюйвэйлань, и принеси, девонька, ты ничего не попутала, расширяю я свои глазоньки, вроде бы ягода сладкая была дерганная слегка в наши последние встречи, но вменяемая, где-то там в ней тоже на кнопку нажали, открыть решетку и выпустить внутреннюю какашку, или при мамочке оно, речь про субстанцию, держалась внутри, а тут, на свободе, прорвало, розовые рюши и рукава фонарики прибавляют сходство с ягодкой, только у этой клубничины, как выяснилось, один бочок полежал на земле и подгнил, полностью игнорирую это розовое недоразумение, достаю из своего короба несыпучее. То, что не укатится с плоской поверхности. Мячики полежат внутри, ничего с ними не сделается. А вот тарелку из ярко-синего пластика можно и достать, и пирамидку из разноцветных колечек. Пытается напирать малявка. Иди. Лениво поднимаю голову. Право слово, я давала ей шанс. Принцип. Не трожь, вонять не будет. Работает и с живыми говнистыми элементами. Малость давления во взгляде хватает, чтобы ягодка изменилась в лице. Я встаю, сидя на корточках, открывать коробку ребус было сподручнее, иду к этой потерявшей берега козявке. Она все еще выше ростом, так что я приподнимаюсь на носочки и подаюсь вперед. Нависая над человеком, можно донести сведения до него с наилучшим усвоением. Это почти как доброе слово и пистолет, только вместо пистолета – живое психологическое оружие. Сама мыли, ты так много училась, вздыхаю, и все, мимо манер, так много усилий, не просри. Когда помощник оператора пару дней назад уронил и разбил пульт, он набронил еще и интересное словцо. Тамада, с ударением на вторую А, у меня мигом взыграло. О, звук почти родной. Маме пришлось грозить кулаком молодому человеку, а затем нехотя объяснять, что дяденька нехорошо выразился. Он как бы сказал разбить, но оно же и просрать. А в сугубо негативном окрасе это и вовсе ругательство, вроде нашего твою мать. Мне 2, я знаю далеко не весь литературный китайский, зато уже немножко умею ругаться. Чеши, тамада, да уж, не то, чем стоило бы гордиться. Пока девонька переваривает сказанное, если поняла, конечно, в чем сомневаюсь, я успеваю метнуться к жирафику. У пацана не заладилось с коробом. Показываю волшебные кнопочки, дальше он легко разбирается сам. Не вижу, чтобы еще кто-то кому-то помог. Хотя где-то половина детей еще возится со своими ящиками. Я-то успела перебрать и другие комбинации пимпочек, убедиться, что коробки открываются с разных сторон. Кое-кто подглядел за соседями, но некоторые сами пыхтят и не могут врубиться. К приходу воспитательницы, или кто там эта тетя по должности, только 3 детей не сумели найти открывашку к своему ребусу. Их мягко и деликатно выводит за дверь, к мамам. Сопли, слезы и напряжение в карих глазах всех оставшихся внутри китайчат. Тесты я описывать не стану. Они разные и все для взрослой тетки в детском теле легкие. Проходят они так. Преподаватель озвучивает, что от нас требуется. Дети выполняют. По периметру патрулируют фууф. Прохаживаются еще 2 женщины. У них в руках клипборды, твердая подложка с зажимом, с распечатками. Во время проходов дамы делают отметки. Первый этап отсеивает еще восьмерых. Итого, с учетом исключения первой троицы, ко второму этапу переходит 9 ребятишек. В их числе я, клубничка, кто б сомневался, жирафик, уф, тот быковатый лоб, еще 3 мальчика и 2 девочки. Все избранные сдержанно радуются. Это ж только первый этап. Воспитательница просит нас собрать свои предметы в ящик, перед тем, как пойти к мамам. Их предметы мы поднимали и показывали по команде. Уборка – это приучение к порядку, очевидно, и дополнительная проверка на усидчивость и аккуратность. Потом у нас будет перерыв около часа и возможность размять ножки, погулять по территории. Пока мы будем отдыхать, сотрудники Sunshine проведут аналогичные тесты для второго потока. Почти всю прогулку трачу не на любование красотами, а на наблюдение за госпожой Сюй старшей и госпожой Сюй младшей. Стараюсь сильно не палиться, конечно. Еще с бегемотом и жирафом играю в догонялки. Наш крупняш каким-то чудом проскочил первое тестовое сито. И тоже рад меня видеть. Приятно, черт побери. Вы когда-нибудь пробовали за кем-то следить во время активной игры? Это потно. В какой-то момент в руках малышки Вэйлань появляются баночки с леденцами на палочке. Красненькие и розовенькие, конечно же. Клубничка щедро одаривает всех, кто к ней подходит. Так, пацаны не рвутся за халявой. Хотя один любитель поесть плотного телосложения облизывается. Мне надо к маме, обламываю мальчишек с активными играми. Сходите пока. Вэйлань, знакомая, поздоровайтесь. Показываю в сторону раздачи подарочков. Я ценю их дружбу, но совсем не хочу подставлять. Ведь, если мои подозрения не беспочвены, ребятам за общение со мной и игнор ягодки Сюй могут доставить проблем. Пусть сходит, хотя бы отметится, как уделившие внимание. Мама, подбегаю я к своей умнице. А мама Вэйлань, в совете, попечительский совет, запуск экспериментального проекта в этом, а не какой-либо ином году, особая группа для одаренных, перенос тестов. Госпожа из семьи Сюй с ее шатким положением и кучей денег, вливаемых в апгрейд дочки. Паранойя, совпадение, если ее, или ее мужа, чьим представителем выступает мама Вэйлань, нет в совете, то я ошиблась. Узнать бы. И мама с серьезным лицом кивает, обещает навести справки. Уточняет только. Сейчас, как же мне повезло с этой все на лету понимающей женщиной. Киваю. Прошу только, пока она не ушла на разведку, оставить мне кое-что из рюкзачка. Его брали с собою, потому как там полезные вещи лежат. Карандаши, мелки, блокнот, ластик, линеечка, уголок и еще по мелочи. Никогда не знаешь заранее, что именно пригодится. Сладенькое приготовила маленькая ягодка, не зря, похоже, я мух вспоминала. Вон как слетелись на сладкое угощение. А мы пойдем другим путем, легальным, не связанным с подкупом. Дети, очень увлекающиеся существа, им интересно все бодрое и динамичное. За год жизни в Поднебесной я успела кое-что новое узнать даже об очевидных, казалось бы, и привычных вещах. Все в детстве играли в классики. Это где мелом на асфальте чертят квадратики и прыгают по ним по порядку. В зимний наш визит в Лицзян я увидела версию классиков для аборигенов. Это новый уровень, скажу я вам. Там кроме квадратиков есть линии, по которым надо идти, спиральки, из которых потом выпрыгивают, следы рук и ног, к которым надо одновременно прикасаться, и так далее. Тут не асфальт, а бетон, отлитый в формах, стилизованных под камни. Мелок, именно его я вытащила из рюкзачка, прекрасно по бетону рисует, а изгибы дорожек отменно подойдут для усложненной версии классиков. Да их тут для меня чистой положили, как пить дать. Некоторое время спустя, Вэйлань с последним леденцом стоит в стороне, рядом с нею бычок и пара девочек. Я машу руками с финиша моей веселой беговой и прыжковой зоны. Преодолевают милованные препятствия мои пацаны. Ченчин впереди, Джан чуток отстает. Остальные детки, тут же не только наш класс, а все, кого не исключили на первом этапе, в порядке живой очереди, как сознательные и добропорядочные граждане, по одному проскакивают мой лабиринт. Травка зеленеет, искусственная, солнышко блестит, зеркальная тонировка на стеклопакетах, ягодка с преимуществами со свистом пролетит. Про маму Вэйлань, подходит ко мне мамочка, ты была права, или не пролетит. Глава 16. Стоит она такая вся из себя хорошулька. Принцесса ягодного королевства, чтоб мне все эти принцесски в кошмарах снились, а им в это время всякий раз икалось. Губки яркие, похоже, Краситель в леденце подкрашивает. Даже волосы, собранные в два пучка, издали смахивают на чешелистики. Стоит Сюйвейла, не дуется. На кого? Непонятно. Хотелось бы попасть с нею в пару на следующем этапе тестирования. Жаль, не мне решать, кто с кем пойдет сдаваться по распределению. Демоны с нею, с розовой невоспитанностью. У меня более важные заботы имеются. Как раз допрыгали. Ченчен и Джан. Особенно за бегемота переживаю я, что и озвучиваю, задумавшись. Чен пройдет, уверенно вступается за приятеля длинношея. Я научил его считать. Помню, что самого жирафа какая-то родственница на новогодних праздниках натаскивала в арифметике. Показывайте. Хлопаю в ладоши. Чему научились? Чжан Джан тараторит от и до ши, от 1 до 10, затем чуть медленнее до 20, и в обратном порядке. А этот парень тут времени зря не терял. Бо Ченчен корчит кислую рожицу. Чен вскидывает руку с одним вытянутым пальцем. Жирафик, давай. Под чутким руководством товарища, я показываю, ты называешь. Наш пухлощек легко и непринужденно озвучивает все цифры. С числами от 11 ему и подсказки не нужны. Он переключается на колонну прыгунов и считает по ним. Ваа, хлопаю в ладоши, это мое ва практически прямой аналог вау. А Чен, а ты, оказывается, умный. Придаю пацану уверенности. Даже со взрослыми срабатывает, что уж говорить о малышах. Про себя сокрушаюсь. В классе не будет друга с указателями. И задорных прыгунов тоже оставит за порогом. Что еще я могу? Только поддерживать приятеля и верить в его успех. Прошел же он как-то первый этап, и в строительстве проявил себя отлично. А после того, как он флаг соорудил с учетом провисания, я даже перестала звать его балбесом. Может, не сразу, но перестала же. Теперь он заслуженный бегемот нашего двора. И я хочу, чтобы вся моя стройбригада оказалась если не в одной группе, то хотя бы в одном солнышке. Вскоре нас собирают, отправляют дружненько на экскурсию в местный санузел. Это как бы тоже тест. Детки должны сами справляться с важными делами за дверкой кабинки. И ручки мыть тоже. Организовано и по команде. Я как-то шутила проходить строем в детском садике. Держу в курсе. Шутка перестала быть смешной. Потом мы, тоже дружно, пьем теплую водичку. Хрумкаем каждый по яблочку. Тем, кто пройдет второй этап, грозятся, обещают полноценный обед. Типа мотивируют. А затем начинается второй этап тестирования. Когда воспитательница, она постарше остальных с виду, подходит сначала ко мне, а затем к Ченчену. Мне и радостно, и страшно. Плюс, я смогу как-то попытаться давать пацану подсказки, если удастся. Минус, неочевидна система выбывания. Если дальше сможет пройти только один из пары, то это смахивает на подставу. Делать нечего, возражения от мелюзги не принимаются. Будем надеяться, что тут не шоу на выживание, и что задания нам дадут вменяемые, с учетом возраста. А на одаренность уже в третьей части будут проверять. А-ля комната ласт босса в подземелье. В классе, он поменьше предыдущего, нас усаживают за низкие столики. И самым первым зачетом у нас объявляется арифметика. Удачненько, я считаю. Начинайте, кивает учитель бегемоту. А я прикладываю палец к носу и чешу кончик. Один раз вверх-вниз. И, не подводит меня пухлиш. Тру два раза. Три. Четыре. Беченчен перехватывает все мои по часы и переводит их в цифры. Оцифровывает. Ага. Хватит. Поворачивается ко мне учитель. Мама мне сказала обращаться к тетеньке Лаши. Учитель, это вежливо звучит. Опусти руку. Спалили. Принимаю вид сама невинность. Шаркаю носочком по паркету. Посчитай теперь ты, велит женщина, но в обратном порядке. А точку отсчета задать, смотрю сукоризной на взрослую. Мне от квадрил Леона вниз по убывающей гнать, была бы в паре со мной маленькая госпожа Сюй, я бы, может, и выпендрилась. Благодаря маме, я знаю порядок формирования чисел до сотен. Дальше моя китаяночка посчитала преждевременным обучать дочь. Тетушке хватит обратного отсчета с места, где она остановила моего приятеля. Хорошие произношения, хвалит меня воспитатель. Можешь назвать свое полное имя? Нам обещали сложные тесты. Чуть опускаю голову на бок и исполняю требуемое. Еще бы у меня было плохое произношение. С такой-то отменной наставницей, как моя мамочка. Просит имя и у бегемота. Неплохо. А кто-то из вас может прочитаться стишок? Любой. Я помню чудное мгновение. Не срывается с моих губ. К счастью, я запомнила, как на праздник середины осени родители декламировали на два голоса строки про свет луны, связывающий разделенных возлюбленных. Приятель тараторит что-то для меня новенькое, про грушу и грязь. Груша на дереве, грязь на земле. Ветер сдувает грушу, груша катается в грязи, грязь липнет к груше. Чен-Чен еще и жестикуляцией сопровождает свою декламацию. Финальный жест, где он с двух сторон обнимает воздух, забавный. Ладно, на стол каждого из нас водружается по ящику. В дне вырезаны отверстия в виде геометрических фигур. Некоторые повторяются по форме выреза, но дно выемок окрашено в разные цвета. К ящику прилагается коробка с кучей разноцветных фигурок. Их, очевидно, следует распределить по соответствующим ячейкам. Снова легкое. Я, чтоб вы понимали, не за себя переживаю. Бегемот отлично справлялся с формочками в песочнице. Должен и тут разобраться. Хорошо. В скорости вспыхивает огонек интереса в глазах учителя. Мы оба собрали все фигурки. Как надо. Причем я не поддавалась, веря в строительный опыт Бо Ченчина. Порисуем, бодро предлагает китаянка. К этим фигуркам дорисуйте то, что сами захотите. И выдает нам листы. На них разные загогулины, линии и снова. Тут явно это любит, фигурки. Превращаю 4 из 12 листов в птичек. Остальное, в любой бред, лишь бы подетальнее и с задействованием как внутренней части заданной области, так и внешней. Мне как-то попадалась на глаза статья про нечто похожее. Это вроде как тест на гибкость, оригинальность мышления, а также на воображение и что-то еще, но что именно, не помню. Словом, приходится постараться. Учитель собирает и бегло просматривает рисунки. Задумывается. Как насчет усложнения? Спрашивает женщина. Причем это похоже не на вопрос к нам, а на мысль вслух. Так вместо листочков и черно-белых карандашей перед нами появляются аккуратные формочки. Внутри 7 плоских разноцветных фигурок. Танграм, сообщает китаянка так, будто нам с бегемотом это о чем-то должно говорить. Соберите из фигурок птичку. Все 7 фигур должны быть применены. Фигуры нельзя накладывать друг на друга. 2 больших треугольника, 1 средний, 2 маленьких, квадрат и параллелограмм. Птичка, допустим, пара крыльев, голова, клюв. Второй мелкий треугольник станет хвостом, а параллелограмм пускай за туловище отвечает. Я так увлеклась задачкой, что упустила из виду соседа. А бегемот, знаете, что сделал? Он собрал птичку, причем не так, как я, и быстрее, чем я. Домик, дает новое задание учитель. Некогда офигевать, мне бы теперь самой в грязь лицом не ударить. Головоломки и задачки на логику никогда не были моим коньком. С геометрией я прошлое и вовсе через не хочу общалась. Но, надо, животное, едва я приставила трубу к крыше дома своего, дала следующую вводную женщина. Дерево. Я уже начала видеть наяву пар, выходящие из моих ушей, тогда как товарищ мой по играм в песочнице сидел и с полным пофигизмом складывал все новые и новые образы из фигурок, не напрягаясь, не задумываясь. В лед, что та птичка. Это я, попаданка из другого мира с багажом памяти, слегка тормозила процесс. Побудьте тут, детки, потерла ладони наша классная дама. Я скоро вернусь. Ченчен, я в таком шоке, что зову парня полным именем. Когда ты вдруг стал таким умным? Пухлощек, не прекращая формирование новых образов, уже не по команде, а из головы, пожимает плечами. Воспитательница возвращается с новой коробкой. С одной, внутри, 3D-пазл. Достается это дело соседу. Бегемотик с таким же отсутствующим выражением лица тут же приступает к сборке. Невероятный потенциал, с придыханием произносит учитель. Пространственное мышление в его возрасте на таком уровне – это редчайший случай. А Чен – гений, ошарашенно спрашиваю я. Но как это возможно? Обычный детеныш, не особо аккуратный, любитель поесть – это про того бегемотика, которого я знаю. Да я ж его звала с первой встречи балбесом. Чтобы распознать таких одаренных детей, в голосе китаянки пробивается гордость с оттенком собственничества. И создана особая группа в Саншайн. Малыши с развитым пространственным мышлением очень редко проявляют себя в юном возрасте. Даже наоборот, они могут казаться отстающими. Из-за того, что видят мир иначе, такие детки отстраняются от скучных, для их восприятия, занятий. А объяснить, почему им это скучно, они не могут. Ваа, кроме местного ва умне и сказать-то нечего. Однако твой друг, вы ведь друзья, я заметила твой умный палец. Учитель касается носа пальцем и смотрит с легким укором. Ченчен не отстает в социализации и в общих знаниях. Результаты его первого теста – хорошие. Возможно, к Кто-то из его окружения влиял на этого мальчика, вовлекал в разные занятия, ускоряя общее развитие. Это очень интересно. Мне ничего не остается, как с отвисшей челюстью глазеть на товарища. Он собирал свой пазл, а у меня в голове со скрипом и скрежетом собирался новый образ соседского пацана. Почему-то он и сам стал казаться собранной из множества деталек пупсом-пазлом. Это, видимо, отголоски моего кукольного актерства. Бегемотик просто перевернул мое о нем представление с ног на голову. А что до влияния? Кто бы это мог быть? А, хвалить себя за шефство над одаренным малышом буду потом. Нынче на повестке дня другой вопрос. Какая тут все-таки система выбывания? Если в аут отправляется тот, кто показал себя слабее, тогда у нас, сюрприз-сюрприз, неожиданный поворот. Под одной пернатой закачался детский пластиковый стульчик. Это мой коллекционный набор. Перед Боченчином водружают для сборки шкатулку из красного дерева. Сможешь собрать пирамидку? Давай, я покажу, как выглядит пирамида на схеме. Учитель так ласково говорит, будто он ее родная кровинушка. В этом есть здравое соображение. Выпистывать гения в узкой области для Sunshine престижно. Так, чтобы с молодых ногтей, да еще на какие-нибудь конкурсы для малявок, не может быть, чтоб таковые не проводились, его можно будет смело засылать. Одна сплошная выгода. Набор из прозрачных магнитных элементов тут же идет в сборку. Превосходно, умиляется воспитательница. Теперь ты, Мэйли, я сказала много сложных слов сегодня. Скажи, ты все поняла? Конечно, хочется кивнуть и согласиться. Но правда такова, что кое-что мне пришлось додумывать. Учить мне еще язык аборигенов и учить, а я не люблю врать, поэтому качаю головой. Я поняла, похоже, теряет ко мне интерес китаянка. Пока есть время, есть ли что-то такое, что ты хотела бы мне показать? Это даже звучит, как широкий жест из вежливости. Учитель нашла свой неограненный алмаз, и я теряюсь на фоне открывшихся перспектив. Можно было бы впечатлить даму каллиграфией, но я не вижу здесь кистей. Только карандашики. Значит, время пришло. С мамой позже объяснюсь. Что-нибудь придумаю, я же умная. Вдох-выдох. Меня уже готовы списать. Другого шанса у меня не будет. Как и более уместного, для меня, любимой, момента для воспроизведения. То be or not to be, that is the question один. Я читаю это и удивленный, с чего бы вдруг. Китаянки солилокви, проще, монолог, Гамлета. Сколько раз эти фразы отлетали от моих зубов. Наша любимая Наталья Сергеевна была уверена, что только погружение в оригинальное произведение со всеми его языковыми особенностями может чему-то научить ее мучеников. Быть или не быть, вот в чем вопрос, злободневненько. Ни разу мою декламацию не слушали так внимательно. Клянусь, эта воспитательница, мой лучший слушатель и зритель, я же жесты с мимикой по привычке подключила. Девочка-учитель, похоже, так увлеклась, что забыла мое имя. Ты учила английский язык? Нет, трясу хвостиками. Слышала, как актер репетировал. Чистая правда. Слышала и не раз. Нас всех гоняли по Уильяму, земля ему пухом, Шекспиру. О, как так получилось. Я снимаюсь в дораме, и снова ножкой по паркету, шарк. Сидя это не так здорово выглядит, но мне звук нравится. И это правда. Я в самом делешно играю роль в сериале. Это легко проверить. Придраться ни к чему, как ни старайся. Очень интересно, вновь появляется блеск в глазах всей классной дамы. А ты можешь что-то изобразить? Или нужна репетиция? У меня небольшая роль, я, сама скромность, ведь мама говорила мне, что скромность украшает девушку. Всего одна реплика. Я могу попробовать, если вы не против. Чтобы потом ко мне претензий не было, хлопаю ресничками. Она делает приглашающий жест. Я дарю ей вариацию демонического взора. С таким я душила служанку из поместья. И жест сведенных рук повторяю, надо же показать себя. Примерно то же делаю, что была бы не прочь воплотить, если меня прокатит с местом в группе для одаренных детей. Можно вывести девочку со съемок дорамы о демонах, но нельзя вывести демона из девочки. Учитель явно поустойчивее будет, чем та женщина из массовки. Нервы, что стальные канаты. Оно и понятно, с мелкими демонятами детками работать каждый день. На протяжении скольки там лет? Лет 10 минимум, а то и все 20. Так-то я от кого-то слышала, что в Sunshine молодой коллектив педагогов. И вообще в детские сады берут учителей помоложе. Вроде как старшая сестра будет вызывать в малышах больше доверия и симпатии. Китаянка всего лишь отшатывается и отводит взгляд. «Ха, хорошо, легкая хрипотца для меня почти что как аплодисменты. Я закончил. Бо Ченчин, по-моему, пропустил мимо ушей всего Шекспира в моем исполнении. Актерство мое тоже где-то мимо него просвистело. Гений, что с него взять? Пирамида на столе блестит, почти как хрустальная. Бо Ченчин», сообщает воспитательница торжественным голосом. «Лим или, можете поздравить друг друга. Вы приняты в детский сад Саншайн, в группу для одаренных детей. Своим мамам можете сказать, что личное собеседование вам проходить не обязательно. Считайте, что вы его уже прошли. Спасибо, учитель. На два голоса благодарим мы. А полномочия для такого решения у вас есть?» Подмывает спросить, но это слишком невежливо. Ставить под сомнение слова старшего, да еще и учителя, тут совсем не принято. «Спасибо вы должны сказать вашим мамам», качает головой китаянка, «за то, что смогли воспитать таких удивительных детей. Спасибо, учитель». Повторяем почти ритуальное, затем переглядываемся. «А мы можем остаться?» удивляется моему вопросу женщина. «Для чего? Нам обещали обед», улыбаюсь. «А Чен любит поесть. А еще мы ни за что не пропустим результаты нашего друга, Джана». «О, конечно же», отвечает улыбкой на улыбку воспитательница, ласково глядит на сразившего ее преподавательское сердце бегемотика. «Оставайтесь. Если спросит, скажите, Лин Цин Цин дала добро. Вот, хоть узнали, кто нас пытал, в смысле, тестировал. Нас выпроваживают. Сама учитель остается в классе, так и любуясь прозрачной пирамидкой. Мы же мчим к мамулям, те заждались. Я отчитываюсь, за двоих, потому как бегемот просто жмется к маминому боку и на все вопросы загадочно улыбается. Затем мы узнаем, что Чжан Джан прошел в третий тур, как и Сюй Вэйлань, но в той никто не сомневался. Ни с мамой в попечительском совете прогореть на фигурках, числах, стежках и рисуночках. Госпожа директор просила передать, к нашей шумной и радостной группе из двух мам и их детенышей подходит молоденькая сотрудница, что вам следует предоставить до сентября результаты медицинского осмотра и карту прививок. Пропуска для детей будут готовы уже через неделю. «Спасибо, мы примем к сведению», — откликается Лин Мэйхуа. «А госпожа директор, это, случайно?» «Не, госпожа Лин Цин Цин лично проводила тесты и собеседование для ваших детей», — кланяется девушка. «Поздравляю, госпожа Ли, госпожа Бо. Да, у этой есть полномочия. Осталось дождаться результатов жирафика и на отдых. Мамуля вон, как моль уже бледная. Столько не спать, это ж здорового лба свалит, не то, что хрупкую женщину. И мы узнаем, Чжан Джан принят в Саншайн, но в обычную группу, что тоже весьма неплохой результат, я считаю. А ягодина-гадина закатилась в группу одаренных, иначе и быть не могло. В общем, едем мы домой, вымотанные морально и физически, но довольные. С порога уже тру глазки, умственное напряжение, как обычно, норовит вырубить. Мы дома, так что можно махнуть рукой на то, что день, и завалиться в кроватку. Мам, идем спать, зову и свою распрекрасную, устали. Иди, мое сокровище, отвечает она. Я быстро замариную куриные лапки, и тоже приду, киваю. Любят они эти лапки, да и повод есть, встреча после разлуки. И дочь, всем дочим дочь, это блюдо несложное, но в маринад лапы надо заранее поставить. Возвращаюсь я через несколько минут. Горло першит, или продуло, или после чтения. Быть или не быть, саднит от натуги. Теплой водички выпить иду, чтобы уснуть легче было. Останавливаюсь в шаге от полуоткрытой двери, потому что слышу голос матери. «Цзинь, выясни это для меня», — говорит она. «Очевидно, по телефону. Не с тараканом же она разговаривает. Кстати, тут, у нас, я их не видела. Пока что. А на юге, встречались. Те еще монстры, крупные, наглые, противные. Это не должно быть трудно. Да, фамилия Лин, ты не ослышался. Я должна знать, что за чертовщина тут происходит», замираю с раскрытым ртом. «Фамилия Лин у мамы, у нашей новой знакомой, госпожи директора, а еще у звездочки. Или есть еще кто-то, о ком я не знаю, мне нельзя показывать». «Дзинь», звонок от входной двери звучит, как гром среди ясного неба. «Делай ноги, мыли». Мама резко прощается с неким Цзинем, чье имя рифмуется со звуком дверного звонка, и ей не следует знать, что я подслушивал разговор. Просто, не надо. «Но что за Лин, о котором, который?» — спрашивала мама. «Что нужно выяснить? Что ты хочешь узнать, скромная и воспитанная китаянка, в тайне ото всех? Что ты скрываешь, мать моя женщина? Один Уильям Шекспир, Гамлет, глава 17. Смотаться я успеваю, как и вернуться, чтобы все же сделать то, зачем шла, водички попить, и с удивлением обнаружить, что принесло к нам маму Ченчина. Что странно, мы ведь с полчаса назад распрощались, или чуть больше, не суть, только недавно виделись. Сон мой сладкий явно откладывается до лучших времен. Ходить в гости вот так, без приглашения, без предварительного согласования и без особо близких отношений не очень-то принято. Значит, бегемотья бегемотова мать бегемотиха, комплекция не дотягивает, но напор у нее ого-го. Пришла с чем-то важным, а еще госпожа Бо заметно нервничает. Мама усадила гостью за стол, сама отошла, чтобы чайник разогреть. Родительница моего приятеля отстукивает пятками быстрый неровный ритм, пальцы барабанит по столу, раскраснелась. Недавно она цвела и пахла, радость била через край. Такая разительная перемена за столь краткий срок. Я должна вызнать, что произошло. Тру глазки, ухожу спать. Вот только забываю закрыть дверь и подкрадываюсь поближе. Эта дама громогласная, ее я услышу через всю квартиру. А вот моя китаяночка потише будет. Мама Мэйли, не знаю, как вас благодарить, частица словами мать бегемота. Мой мальчик, он же раньше совсем другим был. Как уставится в одну точку, так и смотрит, смотрит, смотрит. Уж год был, а он не говорил, не плакал даже. Папачина адвокат, так он каждый день сына ругал, что тот глупый. И меня, что воспитывать не умею. А как с вашей девочкой поиграл, в тот же день заговорил. Ты, говорит, плохой. Это он за отцом, тот как не называл его. А ее, я же никому про это не говорила никогда. Свекру, свекрови, своей семье, всегда отвечала, что хорошо у нас все, хорошо. А что муж орет? Садишь дыни, получаешь дыни, садишь бобы, получаешь бобы. А этот бестолковый не в меня уродился, разве скажешь кому?